Глава 28. Повелитель теней. Видения Фиски длились считанные мгновения, но всякий раз он в итоге оказывался на коленях, пытаясь отдышаться. Гильдии окружили его к тому моменту, как вернулся карий цвет его глаз. Исаак, успокаивая, держал руку на его спине до тех пор, пока он не восстановил дыхание и не заговорил. «Что ты видел?» — спросил я. Фиски поднял взгляд. «Такого никогда раньше не было». «Оно охватило тебя так быстро!» — прошептал Исаак. На его лице была написана тревога. «Что-то случится, если мы поедем в Хемлик?» — спросил Гуннар. Малин крепко вцепилась в мою руку, впиваясь ногтями в мышцы. Я понимал ее внезапный страх и без Месмера. Последнее предчувствие, что Фиски выдал о мрачном будущем, закончилось тем, что я забыл всю свою гильдию и возненавидел женщину, которую любил. «Фиски!» — мой голос прозвучал сиплым и темным. «В чем дело?» «Это было даже не совсем предупреждение о чем-то плохом, что случится», — сказал он. «Скорее предупреждение о переменах. Предупреждение, что если мы пойдем по этой тропе, наши жизни уже никогда не будут прежними. Случится что-то, что изменит для Крива все». Перемены могли означать тысячу разных вещей. Смерть, войну, открытие. Я взглянул на Малин. «Что если на этот раз видение Фиски означало, что я ее потеряю?» «Не было перемены хуже, чем потерять Малин». Она встретилась со мной взглядом, чуть улыбнулась, а затем положила голову на мое плечо. Она стояла рядом, льнула ко мне, словно я смысл ее жизни. И, может, я был эгоистичным, напуганным ублюдком, но я не стану ею рисковать. Ради кого бы то ни было. «И что же нам делать?» — спросил Гуннар. Я раскрыл рот, чтобы высказаться против похода за детьми, велеть забыть о них и отдать их судьбу в руки Норн. «Дагни придется меня простить». «Мы едем в Хемлик», — сказала Малин. Я выругался себе под нос. Ее голос был таким уверенным, таким спокойным. Она взглянула на меня. «Верно же. Так Дагни сможет воссоединиться со своим мальчиком. Я думала, мы не перестаем биться за своих». Клянусь пеклом, она говорила, как треклятая королева. «Но мы не знаем наверняка, что это ее сын», — возразил я. Малин прищурилась. «Этот взгляд я хорошо знал. Я еще мальчишкой получал его всякий раз, как раздражал ее или говорил что-то выводящее из себя. Мы точно так же не знали, и вспомнишь ли ты свое имя, повелитель теней?» Я ухватил ее за локоть. «Мне нужно с тобой поговорить». Прежде чем она начала возмущаться, я выдернул ее в сторонку от остальных. Позади раздались бормотания и несколько смешков. Я был уже не тем мужчиной, как Дамаск оф Аска. И уж явно Кривы тоже это понимали. Теперь мои шаги направляли закатные волосы и рот, так любящий спорить. Оказавшись с ней наедине, я развернул Малин лицом к себе. На такое вот так просто не решаются. Кажется, ничего сложного. Нельзя бросаться в огонь только потому, что в опасности дети. На Востоке это случается сплошь и рядом. Разве ты не чувствуешь костями, что именно это и искала Дагни? Шансы исцелиться от своей боли. Не только ради нее самой, но и ради Луки тоже. «Каждое разбитое сердце нам тоже не залечить». Малин поджала губы. «Скажи мне правду, Кейс Эриксон. Что заставляет тебя медлить? Потому что тот мужчина, которого знаю я, в преисподнюю бы спустился ради своих людей. Я думала, это подразумевают и Дак с Лукой». Я шумно выдохнул, почти зарычал. «Так и есть. Я понимаю. То, что сказал Фиски, настораживает, но ты никогда не позволял какой-то там тревоге помешать тебе действовать». «Пекло, Кейс, да ты в чертовой войне на севере бился!» «Это ты», — мягко сказал я. «Ты — причина моих колебаний». Лицо Малин смягчилось. Она ничего не сказала, лишь подошла ближе и прижала теплую ладонь к моей щеке. Я подался этому прикосновению навстречу. Со мной всегда будет память о том, когда ее рядом не было. Словно выжженная у меня на сердце, боль от разлуки с ней никогда меня не покинет. Прошлый раз, когда Фиски посетила столь мощное предчувствие, был канун маскарада. Я не могу. Что, если на сей раз это тебя захватят или поранят, или убьют? Даже мысль об этом наполняет меня таким страхом, что я, кажется, мог бы расколоть землю надвое. Малин скользнула пальцами мне за шею. Она не стала отрицать мои страхи, говоря, что этого не случится. Она не стала давать мне ложных заверений. Такова цена любви к кому-то. «Однажды ты можешь их потерять», — она прижалась к моим губам нежным поцелуем. «Я не обещаю, что больше никогда не случится что-то плохое, но я могу пообещать, Что бы ни случилось, я всегда буду бороться и когтями пробивать дорогу обратно к тебе, даже в ином мире. Такой вот обет тебе приношу». Мой пульс участился. Идея укоренилась так быстро, словно всегда там была. Я обхватил ее лицо руками. «Сделай больше. Обменяйся со мной истинными обетами. Сегодня же». Малин тихо ахнула. «Кейс, я серьезно. Мое сердце твое. Так всегда было. С самых ранних моих воспоминаний ты всегда была там. Но обеты Альверов даруют связь, такую сильную, что даже Форверингу ее не разорвать. Но ведь столько времени нужно, чтобы спланировать. Ничего не нужно. Лишь ты и я. Ни свидетелей, ни пиршества. Лишь чистые, честные обеты». Глаза Малин наполнились блестящими слезами, но она улыбнулась. «Това убьет тебя, если ей не скажешь. Твои братья тоже. Я куплю Тове дюжину слив и буду денек прятаться от Барда и Хагена». Я заключил ее в объятия, притягивая к себе. Мои губы коснулись ее, когда я прошептал. «Обменяйся со мной обетами». Ее глаза метались между моих, губы раскрылись. Пару вздохов спустя она кивнула и вцепилась в мое тело, словно оно не давало ей упасть. «Да», — Малин уперлась своим лбом в мой. «Боги, да». Я поцеловал ее крепко, жадно, с такой страстью, что было почти больно. Когда я отстранился, ее слезы поблескивали на моих щеках, но она смеялась. Я целовал ее снова и снова, пока не был вынужден вернуться к Кривам, чтобы закончить наш план. «Мы едем в Хемлик», — сказал я. Мое сердце бешено стучало. «Но сперва у нас еще одна встреча с начальником Скитгардов». Лицо Никласа исказило жестокая ухмылка. «Сейчас же начну собирать вещи». «Отдыхайте», — сказал я Кривым. «Выступаем на заре». Обратно в Фельстад мы не пошли. Вместо этого Раум разыскал укромное местечко возле скалистых холмов, усыпанных пещерами, где мы смогли разбить лагерь. Меня трясло от предвкушения. Чтобы чем-то себя занять, я помог обустроить место для сна Ханны и Эша, проверил, что ночной дозор знает свои смены, а затем отправил Гуннера и Тову проследить за Нидхугом и убедить его покинуть Клок-Глаз, прежде чем он решит, что можно трепать языком о воровке памяти. Если он откажется, они знают, что делать. После всего этого мое тело так и не успокоилось. В любую секунду сердце собиралось пробиться сквозь ребра. Я заметил Малин, стоящую на краю лагеря. Она подергивала кончики своих волос, покусывая нижнюю губу. «Пекло, эта женщина сейчас ее откусит!» Я улыбнулся и поспешил через лагерь. Ее глаза широко распахнулись при виде меня, лицо залил румянец. Я огладил большим пальцем ее щеку. «Малин Штром, я что, волную тебя?» «Во всех смыслах. Ты готова?» Она стрельнула глазами к лагерю, где кривые Фалькины плюхались на меха или свои плащи, собираясь спать. «Они расстроятся, что их не позвали». Моя улыбка увяла. «Мы не обязаны делать это, если ты хочешь подождать». «Если хотела чего-то большего». «Нет». Она уцепилась пальцами за мою тунику, всем телом прижавшись ко мне. «Нет, я ни о чем другом и думать не могу с тех пор, как ты это предложил. Я просто предупреждаю. Опасайся за свою жизнь, когда все вскроется». Я рассмеялся и подобрал один из фонарей, с которыми мы путешествовали. «Это будет того стоить». Малин держалась за мою руку, пока я вел ее к пещере, которую выбрал в тот же миг, как мы сюда прибыли. Вход был узким, но открывался в большую пещеру с гладким каменным полом. Я положил у входа скатку мехов и теперь подобрал их, когда мы вошли. Мои руки дрожали, пока я зажигал огонек в фонаре, воспламеняя плащ алых теней на стенах. Если Малин и заметила мои нервы, она ничего не сказала. По правде говоря, я не сомневался, что она внутри точно так же волнуется, как и я. Когда мы углубились в пещеру по меньшей мере на 30 шагов, я остановился у округлого выступа. Расстелил меха, поставил фонарь в центре, затем встал на колени по одну его сторону. Малин опустилась по другую. «Я точно не знаю, как это делается», — прошептала она. «Я видел обеты Фиски и Исака. Они это провернули посреди дела. А Никлас с Джуни перевозили контрабанду, когда принесли свои. Похоже, жизнь в гильдии не располагает к романтичным обетам. Большего мне и не нужно. Сначала говори, что хочешь, только концовка одинаковая». Я взял ее за руку. «Давай, я первый, если хочешь». Она кивнула и поймала мой взгляд. Голос словно запутывался в горле. Я никогда не ощущал такого прилива эмоций, такого жара в крови. Этот миг еще только начинался, а запредельное ощущение правильности уже лишило меня языка. Мне потребовалось больше 10 вздохов, чтобы найти слова. «Малинштром, я связываю обетом свое сердце с тобой. Клянусь быть твоим мужем, твоим защитником, твоим любовником и другом. Клянусь быть только твоим на все наши дни и в ином мире навечно». Малин улыбнулась, ее глаза сияли. «Кейс Эриксон, я клянусь быть твоей женой, отдать тебе все свое сердце. Клянусь быть твоей безопасной гаванью, любовницей, другом. Клянусь быть только твоей на все наши дни и в ином мире навечно». Что-то натянулось в центре моей груди, обожгло. Малин поморщилась и потерла место над своим сердцем. Я поцеловал ее ладонь и вытащил керамбит из сапога. «Обеты Альверов запечатывают кровью». Не колеблясь, Малин протянула руку. Я вырезал простую руну, означающую радость. Она закрыла глаза, но не поморщилась. Она пыталась быть нежной, когда вырезала на моей ладони такую же руну. Затем прижалась поцелуем кончиком моих пальцев, когда закончила. Я протянул руку и положил ее окровавленную ладонь поверх своей. «Та сила, что у меня есть, твоя, до конца твоих дней», — прошептал я. «Та сила, что у меня есть, твоя, до конца твоих дней», — повторила она. Мы переплели пальцы, и наши ладони соединились. Вспышка яростного жара пронеслась по моим венам. Ветер, тени и огненный свет вращались вокруг нас. Мой лоб коснулся лба Малин. Ошеломляющая резь горячего месмера схлестнулась с морозом моей тьмы. Меня тянуло быть с ней рядом. Я чувствовал, что мне будет физически плохо, если я стану этому противиться. Эта буря оборвалась так же резко, как и началась. Когда Малин вновь открыла глаза, один кратчайший миг сияния их зелени укрывало одеяло ночи. Клятвы Альверов, принесенные по любви, были мощными. Силы разделялись. Месмер даже отчасти становился общим для партнеров. Исаак вот зачастую раньше Фиски знал, когда того посетит предчувствие. С Никласом никто не мог сравниться, когда дело касалось сыворотки правды. И у Джунис развилась способность чувствовать вкус лжи. Поскольку мы оба были Альверами-аномальщиками, я мог только гадать, что мы с Малин сможем делать. Но Месмер не имел значения. Не сейчас. Важнее всего было то, что она принадлежала мне. Я принадлежал ей. Ничто было не в силах разрушить это, кроме нас самих. Несколько вздохов я изучал ее. Мои пальцы очертили линию ее носа, веснушки, пыльцой осевшие на щеках, полноту губ, как в первый раз. Малин снова стиснула кулаками мою тунику и притянула меня к своему телу. «Ты мой, Кейс Эриксон». Я не успел ответить, так как она впилась своими губами в мои. Пеклом клянусь, я пожирал ее. Мой язык сплетался с ее, мы жадно тянули и дергали одежду. Все нарастающее напряжение, весь восторг вылились в яростную страсть, требующую прикоснуться к ее коже руками. Мы лихорадочно сбрасывали туники, сапоги, штаны, пока между нами ничего не осталось. Я подтащил к нам скатку мехов, подложил под себя гладкую шкуру и прислонился к стене пещеры. Малин оперлась ногами о мои бедра, седлая меня. Я застонал. Пекло жара от ее центра, прижимающегося к моей коже, было достаточно, чтобы все в голове помутилось. Удерживая ее взгляд, я коснулся большими пальцами верхушек ее грудей. Она содрогнулась и выгнула позвоночник, прижимаясь теснее. По следам пальцев шли мои губы. Малин всхлипнула, удерживая на месте мой затылок, позволяя вволю насладиться вкусом сладкого жара ее кожи на моем языке. Ее зубы царапнули мое ухо, шею. Она раскачивалась надо мной, пока мои губы оставляли на ее коже красные отметины, а пальцы работали меж ее бедер, чтобы подвести ее тело к краю. Ахнув и оборвав напряжение, Малин подалась назад. Ее глаза кипели ярчайшим зеленым огнем. Положив одну руку мне на сердце, Малин скользнула пальцами между нами и обхватила меня. Боги! Вся сила, что у меня еще оставалась, испарилась в тот миг, как она перехватила контроль. Она пытала меня, покуда я не мог уже толком вдохнуть. Если когда я и был близок к тому, чтобы поверить в судьбу, так это сейчас. Мне на роду было написано «любить Малин Штром». Она слишком идеально подходила моей тьме. Невозможно, чтобы нашим душам не было предначертано слиться в одну. «Ты повелеваешь мной», — хрипло прошелестел я. Я держался за ее талию, направляя движение. «Ты это знаешь? Я склоняюсь лишь перед тобой». Малин поцеловала меня с таким же отчаянием, которое испытывал перед ней и я. Нас ничто не разделяло, и все равно мы были недостаточно близко. Когда она подвела меня к своему центру, мой лоб упал ей на плечо, разорвав поцелуй. Ее губы разошлись, когда мы, скользя, соединились. Какой-то миг мы ничего не делали, только дышали, впившись глазами друг в друга. Когда она начала двигаться на мне, я чуть не умер. Обхватив руками бедра Малин, я впился в ее плоть, отвечая на темп. Она уперлась ладонями в стену пещеры. «Кейс», — выдохнула она, — «я ничего в жизни так не желал, как звука моего имени, срывающего с ее губ в такие моменты. Мал, боги!» Я заключил ее талию в кольцо своих рук и крепко обнял. Ее тело дрожало. Снова и снова она с тихим всхлипом выдыхала мое имя, согревая изгиб моей шеи, пока мы не рассыпались вместе. Пот капал с моего лба, когда я поднял глаза. Я не мог вздохнуть. Малин баюкала мою голову у себя на груди, прижимая ее к яростному биению своего сердца. Я стискивал ее тело, я отказывался ее выпускать. Мне хотелось, чтобы этот миг никогда не кончался. Миг, когда девочка, еще ребенком пробравшаяся в мою душу, единственная девочка, знавшая мои глубочайшие страхи, способная сжечь мир дотла ради меня точно так же, как и я бы сжег его ради нее, стала моей на все то время, что нам еще отпущено. Связаны до конца.